также обозначают вечность. В часовне скита отслужили молебен в честь преподобного Варлаама Хутынского, небесного покровителя нынешнего игумена. Там были такие слова. «Был еси ми покров в животе моем, но среди всех твоих учеников единос недостоин есть взирать и на лик твой. Умилосердися мне, блаженнее отче, и многие ради благости твоей умоли Христа Бога помиловать имя последний завет твоих. Како возмогу, презревшие твои наставления, с тобой иметь часть в жизни вечной? Умилосердися о мне, несмышленном чаде твоем, и умоли Господа, да спасет душу мою грешно». Лао Цзы сказал, кто сгибается, остается прям, кто вооружается смирением, непобедим. Древнему мудрецу были ведомы божественные откровения, но он не знал, что они относятся не к удобствам нынешней жизни, а являются подготовкой к путешествию в грядущее. Глава 27. Неопалимов кое-что вспоминает. На обратном пути Арефа разбирал документы, собранные в ходе поездки, и складывал их в кипарисовый ларец. Тут были челобитные епархии монастырей, доклады царских воевод и дозоры тайных людей. В Александровской слободе боярин должен был передать бумаги своим дьякам для составления по возможности краткого и ясного отчета. С ним он планировал пойти на аудиенцию к государю, а затем передать ларец с его содержимым в приказный архив. Смысл того, что Неопалимов собирался говорить Ивану, сводился к тому, что положение на местах, включая и владение Строгановых, спокойное, и ничто не препятствует царю-батюшке совершить паломничество с будущей супругой или иную поездку с другой целью, возначенной в отчете края. «Ежели Иван Грозный в третий раз женится, — размышлял боярин, — то как же он отправится на Соловки и далее? Время наступит несудоходное. Не бежать же через вражескую Швецию. Ежели он намеревает свершить морские путешествия раньше, то зачем свадьба, или точнее разговор о ней? Может быть, рассказы монаха чья-то выдумка, а поддакивание Дженкинсона — ловушка?» Сейчас, как ему казалось, Неопалимов избавился от сонной мути последних недель и находился в здравом рассудке. И то, что ему наболтали, представлялось какой-то необъяснимой горячкой мозга. Выполнение указаний, пусть и святого, но мертвеца, напоминало ему сейчас план, рассчитанный на те, кто спятил. Что все это такое? Не побеседовать ли с монархом обо всем, когда у того будет светлая голова и приемлемое настроение? Но не сошел ли он с ума сам, до сих пор скованный чарами Марфы? Что было такого всей весьма обыкновенной девице, которую он знал и раньше? Почему она предстала пред ним на смотринах божественно красивой? Просто потерял голову, а главное, не боялся ее потерять в прямом смысле слова. То, что с ним происходило, представлялось ему какой-то вязкой, цепкой болезнью, из которой необходимо вырваться. Надеяться следует только на свой трезвый ум, убеждал он сам себя, не поддаваться чужим речам, какими бы заманчивыми они ни казались. Если царь сбежит не сегодня, а завтра, то Марфа достанется ему, Арефе, чтобы там она не говорила про Бога. Бог есть Бог, а жизнь есть жизнь. Кто хочет царскую невесту спасать, пусть спасает, но у него могут быть свои соображения на сей счет. Надо снова встретиться с Марфой и доказать ей, что ее одурманили, что она окружена безумцами, а с ним она будет счастлива и сама знает об этом. После размышления о простых радостях мира сего он безмятежно заснул в уютной опочивальне одной из гостиниц при почте для почетных путешественников. Под утро дверь была заперта,